И я несу в протянутых ладонях тебе твои созревшие плоды. Прекраснее восточных благовоний их аромат теперь находишь ты. Хорошо в зависимости.